Хрустальную воду впереди подернула рябью. Сначала землянам показалось, что всплыли переплетенные водоросли, но из неопределенной массы поднялась целая чаща извивающихся щупалец сине-зеленого цвета. Они вздымались на высоту до 4 метров над поверхностью моря, поворачиваясь и махая во все стороны расплющенными красными концами. Судно сделало крутой поворот. Землян бросило на стену каюты, а левая сигара поплавка поднялась над водой. Двигатели заревели, и за поднявшимся валом чудовище исчезло. Оба тормансианина стали негромко спорить, и победил рулевой, энергично показывавший рукой куда-то в сторону от выложенного камнем берега. «Мы не причалим прямо к городу», — пояснил своим пассажирам второй тормансианин. «У пристани очень глубоко, и могут напасть лимаи. Никто еще не встречал их так близко от города. В стране есть отмель, куда лимаи зайти не могут, и мы причалим. Придется только сделать большой обход пешком». «Мы не боимся расстояний», — улыбнулась Тивиса. «Но мы не боимся и этой мерзости», — вмешался Торлик. «Наши СДФ отгонят их или уничтожат?» «Зачем разряжать батареи?» — возразила Тивиса. «Хотя Ген привез свежие, но у нас еще долгий путь». «Тивиса права. Нам твердили о каких-то опасностях. Кроме того, при подводном нападении придется расходовать энергию вдвойне». Тор-Лик жестом покорности поднес руки ко лбу.